Runa Issa. Когда настанет нужда защитить мой корабль в море, я ветер от волн уведу и море вокруг успокою. Иса – одна из самых мощных сил защиты, как в повседневной жизни, так и в том, что скрыто. Это переживания наши, мысли, поиски, стремления – все это нужно защитить от грубого вторжения. А также раздражители извне – зависть, грубость, сглаз. Как защититься? Надо призвать Иса сейчас. Как камень обволакивается ледником, так человек способен окутать себя льдом. Лучше всего для этой цели подходит амулет. А вот прием несложный, но имеет потрясающий эффект. Расслабьтесь и сосредоточьтесь на Иса, затем перед собой чертите в воздухе Иса ладонью, пальцем или всей рукой. Теперь мировой лед, как древнюю и мощную стихию, призовите. Он между вами и угрозой поставит невидимый, но очень прочный разделитель. И то, что вас стремилось достать и покусать, от стенок ледяных будет соскальзывать и уползать. О, лед мировой, спрячь меня за стеной ледяной, прозрачней прозрачного, тоньше тонкого, крепче крепкого та стена, меня защитит она. О, лед мировой, ты и стена, стихия одна. На внешнем уровне отличная защита, заклятие, где Иса повторена несколько раз. Иса, подобно копьям ледяным, встает оградой вокруг нас. А если рука об руку Иса стейвас идет, заклятие не только защищает, но и отпор дает. А мир наш внутренний, чувства, мысли мы бережнее охраняем, если в заклятие Соулу, солнечную руну света, добавляем. Свет разгоняет тьму, тьма, все недоброе, не приживется в освященном месте, а посему, когда на радость свет настраиваемся мы изначально, к нам реже пристают события печальные. Со времени Средневековья статус руны замораживающий Иса имеет. Она приостанавливать на время процессы и события умеет. Вот что-то неприятное пристало и затянулось слишком. Может, болезнь хроническая, все тянется и тянется, необходима передышка. Во-первых, здесь надо с мыслями собраться, отдохнуть и силы подкопить. А во-вторых, найти контрмеры, сражаться и, возможно, победить. С помощью Иса можно себе целительную передышку дать, а можно, визуализируя Иса, другому помощь оказать. Спящая красавица как будто умерла, но она спит, и все процессы жизненные сохранились. А вместе с ней и королевство в сон глубокий погрузилось. Здесь образный пример заклятия Иса. Вот кто-то колбасу жевал, во рту так и застыла колбаса. Кто прыгал, в воздухе завис в прыжке, кто муху догонял, остался с мухобойкой в руке. Но вот заклятие срок прошел, и каждый в свой обычный ритм вошел. Никто и не заметил, что минул долгий срок. Красавице уже 100 лет, но она так свежа, как утренний цветок. Лед — творческая стихия. Она способна изменить и новое сформировать. Поэтому Иса для самотрансформации и при создании защитного заклятия надо применять. Руна Ера. Ера дарит надежду людям на лучшее, ибо Господь, размягчив затвердевшую, предохранит их от горя и холода. Ера – урожай, а урожая не бывает без старания. И нужно время для прорастания и вызревания. Ера используется там, где ожидают результаты, где вложены усилия, время и определенные затраты. Тут Ера помогает, чтобы успешно завершилось дело и на пути препятствий не имела. Речь не о пустых усилиях, где хлопоты и суета, а об усилиях разумных, где ждут плодов и пользу от труда. Возле окна помещика народ толпился. На белку в колесе народ дивился. Так бегала она, что лапки лишь мелькали, и раздувался хвост. Ей дрозд сказал: «Нельзя ли сказать, что делаешь ты здесь?» «Ох, милый, тружусь весь день, ни пить, ни есть, и духу мне не перевесть!» «Да, улетая, дрозд сказал, тут ясно мне, что ты бежишь, а все на том же ты окне!» Так некоторый деловой все мечется, хлопочет, ему дивятся все, из кожи рвется, а вперед не подается, как белка в колесе. Рационально, прежде чем за дело браться, заранее изготовить сьер-амулет и им подстраховаться. К примеру, вы собрались мини-пекарню открывать. Сначала изготовьте амулет, где Ера будет в результирующей позиции стоять, то есть последней в сочетании рун. Она работать будет на развитие проекта, на усиление и закрепление эффекта. Поставили электропечь и сразу Ера нанесите. «Пожалуйста, сударыня пекарушка, румяные хлеба пеките!» Теперь отметьте, Ера, кассовый свой аппарат. Пусть денежки в коробочке звенят и шелестят. Вообще, пусть Ера постоянно будет на глазах у вас, при этом скрыта от посторонних и любопытных глаз. Поставьте геба Ера в том месте, где с клиентом непосредственный контакт. Пошло партнерство, и оно удачным будет, это факт. Считается, что Ера деньги притягивает, привлекает, когда ее к проекту приобщают. Но тут необходимо знать, что Ера – это деятельный, радостный настрой и предвкушение, а результатов добиваетесь вы сами, тем не менее. Телега на колесе единственном не сможет ехать. Не приложив усилий, надеясь лишь на Ера, нельзя достичь успеха. Если в середине дела возник затор к успеху на пути, Опять поможет Сьерра-талисман. Он даст возможность дыхание второе обрести. Нужно трудиться, продолжать и рук не опускать. А вот слова лентяя. Чему быть, тому не миновать. Так, в том примере про пекарню, что выше рассмотрели, необходимо навыки приобретать в пекарном деле. Хоть малая пекарушка, а пироги-то знатные. И к посетителям всегда с улыбкою приятною. Сьерра ассоциируется с законом кармы, с перевоплощением. А делать что-то хорошо – это жить правильно. Награда – в более совершенном мире рождения. Руна Эйвас. Тайны жизни и смерти в себе заключая, древо могучее позволяет проникнуть в загадки ясеня светлого, вернуться к корням его, взмыть над ветвями. Магический эффект руны Эйвас всегда был с древом Игдрасиль соединен. Все тайны жизни и смерти в нем. Ведь Игдрасиль через все миры проходит, и в каждом мире свои тайны и загадки он находит. В этом аспекте Эйвас руною мудрости является. Все уровни реальности стволом Эйвас соединяются. Эйвас используют как руну трансформации, когда хотят к чему-то непонятному добраться во время медитации. Эйвас и ясенем, и тисом называют. Это зависит от местности, где то или другое дерево произрастает. Но каждый вид по-своему прекрасен. И тис вечно зеленый, и листопадный ясень. Тис еще и за долголетие свое воспет, ведь он живет до 2-3 тысяч лет. Итак, Эйвас, как тис, есть долголетие, древнейшие стволы, которые совсем прогнили. Внутри трухлявого ствола дают отростки, подчиняясь жизненной силе. У тиса древесина гибкая и очень крепкая, из нее изготовляли копья и стрелы меткие. Тис свойствами защиты наделяют из-за высокой прочности, которую он обладает. В опасные моменты чертят Эйвас перед собою прямо, ставя опасности заслон тем самым. Эйвас – тисовый посох, его мы можем протянуть на неограниченное расстояние и защитить, кого желаем, на образе его, собрав внимание. Эйвас есть непрерывность жизни. Так жить надо стараться, чтобы хорошие дела после тебя могли остаться. Старик садить собрался деревцо, а трое молодых шутили, смеясь ему в лицо. «Тут надобно, чтоб ты 2 века жил. Ты, верно, будешь 2-й Мафусаил. Такие замыслы для нас. Мы молоды, цветем и крепостью силой. Тебе же, старику, пора знакомиться с могилой». «Друзья», — смиренно им сказал старик, трудам подобным с детства я привык, и если от него сам тени не дождусь, то той я мыслью веселюсь, что внук мой или правнук сей тенью насладится, и оттого мне радостней еще трудиться. Мы, люди, родственны деревьям, и им подстать. У нас есть родовое дерево свое, и мы должны его оберегать. Старшие родственники — это корни, а корни дерево все кормят. Здесь речь о мудрости питающей и род свой наполняющей. Годы не для того, чтобы статус маразматик за собою закрепить, а для того, чтобы мудрость для рода накопить. Средние родственники – это ствол и ветки, а веточки, листочки – это детки. Чем крепче ствол, тем ветки и листочки зеленее. Коль корни не гнилы, все дерево прочнее. Тейбас, ты дерево мое родовое, будь зеленое и вечно молодое, будь сильное и устремляйся ввысь, под бурей не ломайся и не гнись. Тис вечно зеленый, на кладбищах деревья эти высаживали целые аллеи, чтобы мертвых сон они могли лелеять. И мертвых в мир живых тисовая аллея не пускает. И вас также наносят с этой целью. Она дорогу мертвым закрывает. Всю нечисть духов злых отваживали тисом. Тиса и ведьма Боиса. Кусочек тиса носили на теле, чтобы защитить себя от порчи с глазу. Так и эй вас на теле, все это зло прогонит сразу. Эй вас и для любовных дел использовать возможно, но эта руна сложная, и с ней работать надо осторожно. Руна Перт. Перт желает веселья и здравия гордым в зале собравшимся, где они вместе на счастье надеются. В общем и целом Перт благоприятна, но непредсказуемо бывает, и в этом сложность. Поэтому в работе с Перт не помешает рассудочная осторожность. Перт с Хагалас похожи. Перт к изменению сознания может подтолкнуть. Все, что навязчиво вторгалось, беспокоило, мешало, Перт способна зачеркнуть. И резко причинно-следственные связи разорвать между прошлым, то, что наработано, и будущим, что может из этой наработки вытекать. Тогда получится все с чистого листа, и неотягощенный человек впишет лишь желанное туда. В одной из ситуаций он получит пользу, в другой все станет хуже. И вместо разрешения проблемы он карму обострит и узелок затянет туже. Возможно, по причинам прошлым он не имеет прав на снисхождение. Не отработан долг и требуется погашение. Поэтому еще раз осторожность. А в составные талисманы лучше эту руну не включать. она изменчива, и трудно прогнозировать, как может перт на остальные руны повлиять. А вот в развитии идей, теорий, в том числе магических, заклятие сперт может помочь практически. Перт – тайна, все тайное, припрятанное, потерянное. Сперт легче отыскать. Чертите перт, зовите перт. Где эта вещь, где это место? Перт готова подсказать. Так в старину с помощью перт кладом зачарованным подбирались, которые постороннему в руки не давались. И вроде вот он, клад, близко, рукой можно достать его, а клад тут раз, ушел под землю глубоко. Или глаза отвел, или напустил испуг, и часто сам кладоискатель оказывался погребенным вдруг. Не только предметы одушевленные отыскивались, даже бывало, что человека отыскать перт помогала. Майская ночь или утопленница. Рассмотрим ситуацию. Поиск, чтобы отомстить. Панночка ищет среди девушек-утопленниц мачеху. Колдунья смогла ее со свету сжить. Заглядывает в лица панночка, но ничего не получается. И тут казак Левко к этому делу подключается. Желание найти и отомстить настолько велико, что рычагом раскрытия, подобно перт, становится Левко. Найди мне мачеху мою, она коварная и хитра, но знаю, чувствую, что здесь она. Мне тяжело, мне душно, я плавать не могу легко, и я тону, я падаю на дно. Все девушки похожи, как облачки, бледны, легки, как тени. Но та, как будто черная внутри. Зловещая улыбка, смелое движение. Вот ведьма! «Ведьма! Ведьма!» – закричали все, и осуществилась месть. Действие перт, руны раскрытия, через Левко прослеживаются здесь. В одном из переводов перт игральной костью называется. Перт покровительствует азартным игрокам и тем, кто прокручиванием денег занимается. Перт руна воина, он любит риск и не умеет жить иначе. Он постоянно ищет случай, испытывая госпожу удачу. Удача, предопределение, участие в судьбе богов проявится сильнее в том, кто деятельнее, ярче, то есть сам человек каков. Руна Алигис. Алигис Асока ищет землю в болоте, в воде вырастая, ранит больно до крови любого живущего, кто его коснуться отважится. Алигис напоминает поднятые вверх рога лося лесного. Рога – орудие защиты, способны сокрушить любого. Алигис похожа также на фигуру человека, что руки кверху поднимает. и на свою защиту богов призывает. Он к коллективному бессознательному подключился в этот миг и стал энергией с небес на землю проводник. В любых сомнительных, опасных ситуациях за правило возьмите «Альгиз перед собою в воздухе чертите». Альгиз на севере, Альгиз на востоке, Альгиз на юге, Альгиз на западе, Альгиз надо мной, Альгиз подо мной и молот Тора со мной. Чертите молот Тора, это очень мощный знак. Он закрепляет все. Да будет так. Молот – препятствие для вредоносных сил любого плана. Альгиз на уровнях различных – надежная охрана. Альгиз влияет на эмоции и чувства, если они захлестывают, переливаясь через край. Нужно Альгиз – конфликты внутренние сгладить. Альгиз от самого себя меня спасай. К примеру, нам не нравится, когда мы на ровном месте начинаем ревновать или завидовать, или жадность проявлять. К Альгиз мы снова обращаемся от мыслей, что энергетически опустошают, защищаемся. Защита Видара и Вали, защита Хеймдаля, пусть зависть змеей не вползает, меня не жалит, не кусает, пусть в лес уползает. Альгиз, Альгиз, Альгиз со всех сторон, от зависти стоит заслон. Альгиз – мужская руна, ее нечетно повторяют или же вовсе не считают. В произносимом заклинании – сила слова, установка, которую мы ставим пред собой. Щелчок срабатывает, постепенно изменяется и наш настрой. Можно, не прибегая к ритуалам, просто амулет с Альгиз носить. Это поможет быть неуязвимым и силу сохранить. Заклятия и талисманы с руною Альгиз в своем воздействии проявляют длительность и мягкость и развивают в человеке способность чувствовать опасность. Каким-то образом вдруг человек предупрежден. Он быстро ставит ушки на макушку. Он подготовлен и вооружен. Случилось, что каретный мастер и лев подружиться сумели. От этой дружбы оба выгоду имели. Мастер постоянно лакомством льва угощал, а лев из благодарности ему свободу даровал. Так все бы и шло. Однако два неизменных спутника, шакал и ворон, были при льве. Они всегда чужой добычей жили, и мысль у ворона возникла в голове. «Хозяин, окажи сегодня нам услугу, возьми с собой на званный ужин к другу». А мастер, издали увидя льва со свитою дурною, в один момент залез на дерево с женою. У человека сработала защита инстинктивная, это Альгиз. Лев, подойдя, сказал: «Это же я, твой друг, слезай скорее вниз». Но мастер, оставаясь в безопасном месте, ответил тут ему: «Рядом с тобой шакал и ворон с острым клювом. Такая свита не к добру». Альгиз стала надежной защитой от коварной этой свиты. Инстинктивная защита – это рефлекс без размышлений. Так действует сомнамбула на автомате без столкновений и падений. Но стоит разбудить его, он растеряется и испугается. В этот момент рассудочность его включается. Альгиз в оппозиции по отношению к Тейбас. Воин устал. Он удаляется в убежище сейчас. Здесь воин раны лечит, размышляет, болезненные ситуации анализирует, по косточкам их разбирает. Такая медитация поможет ошибок пройденных не повторять, а увеличив мудрость, силу, бесстрашно новый бой начать.